Иван Смирнов. Маркус. Маг из другого мира. Книга пятая. Глава первая. Великая печать уже потухла, оставив о себе в качестве напоминания лишь вырезанные в самом пространстве магические руны. Они предназначались для того, чтобы ее можно было воссоздать заново, если задуманное не осуществится. Впрочем, Крама это не волновало, а заботил его сам факт того, что создатель приказал ему срочно явиться, к тому же прихватив с собой так называемых «отца и мать», которые являлись, по сути, куклами, предназначенными для того, чтобы он не предал создателя, его вечные надзиратели. В самом зале Крам не нашел создателя. Однако, стоило ему взлететь к потолку, чтобы смотреться, он увидел рядом с центром печати провал, в который и направился. При этом ему приходилось аккуратно избегать остатков печати, дабы не расщепить свою плоть на мельчайшие частицы. За ним по пятам следовали, как он стал их называть, куклы. Прыгнув в провал, он через несколько секунд приземлился в другом зале, где и нашел создателя в компании с Тихомиром. Приблизившись к магам, он с поклоном произнес: «Господин, по вашему приказу я прибыл. Вместе с...» Крам постарался сделать так, чтобы его голос не выдал переполняющее его пренебрежение наполовину с отвращением. «Родителями». «Отлично, пусть они подойдут». Краму не пришлось отдавать приказа, так как он не имел подобных прав. Куклы сами практически мгновенно оказались рядом со стариком. Лишь в этот момент Крам осознал, что у старика отсутствует правая рука, а Тихомир не просто отдыхает лежа на полу, а находится в состоянии очень близком к смерти. Бессмертный целитель выпрямил спину и, глядя на кукол, произнес печальным голосом: «Я даровал вам жизнь, но, к сожалению, она слишком быстро прошла». Он перевел взгляд на Крама. «Я вернул тебе родителей, но лишь на миг. За это тоже прости». После чего у старика возник очередной приступ безумного смеха. Но не успел никто среагировать, как он завершился. А старик воткнул уцелевшую руку в живот женщине. Крам с непониманием смотрел на своего создателя и видел, как за пару десятков секунд существо, чье предназначение, по мнению бессмертного целителя, было стать его матерью, превратилось в прах, а у старика отросла рука. Тот, кто должен был стать отцом, закончил так же, только на этот раз его жизнь пошла на излечение ректора столичной магической академии. Крам немигающим взглядом наблюдал за своим создателем, склонившимся над Тихомиром и бормочущим себе под нос: «Тебе еще рано умирать, твоя жизнь принадлежит мне, а свободным ты станешь только когда я решу разыграть тебя. Правда, есть шанс, что ты переродишься в более важную фигуру, нежели пешка, и тогда твое служение продлится. Но на все это моя воля». В голове Крама крутилась лишь одна мысль: нужно как можно скорее избавиться от связи с этим безумным чудовищем. Ведь может настать день, когда, чтобы излечиться, он использует его, Крама, жизнь, что ему категорически не нравилось. Пусть ранее он и пытался исполнять свои желания во вход приказам Создателя, но в этот момент он принял решение сделать это целью своей жизни, а мечтой выбрал убийство бессмертного целителя. В темноте подземелья стояли два человека и смотрели друг на друга. Так прошло несколько часов, и лишь после этого один из них произнес: «Да, что-то пошло не по плану». Качнув головой, его единственный собеседник ответил: «Главное, что связь с Создателем разорвана, а значит, задуманное выполнено. Что до внешнего вида, то всегда есть магия иллюзий. К тому же, не настолько все плохо, рога далеко не самый худший вариант». Обменявшись взглядами, в которых появились искры веселья, заговоривший первым сказал: «Теперь мы достойны взять себе имена. Пусть старое забыто, но время безымянных инструментов позади. Поэтому ты дашь мне имя, а я нареку тебя». «Хорошо, тогда ты будешь Древ». Услышав свое новое имя, Древ вздохнул полной грудью, после чего улыбнулся и торжественным голосом провозгласил: «Да будет так, а тебя я нарекаю Хёш». Хёш также сделал глубокий вдох, но ничего не сказал. Возникла пауза, длившаяся несколько минут, после чего они почти одновременно заговорили. «Цель до, цель вы...» Снова замолчали. В итоге слово взял тот, кто раньше был средним братом. «Из-за перерождения наша связь ослабла, поэтому будет лучше ею пользоваться только когда другого выбора нет. Да и так нам будет проще влиться в людское общество». Поведя плечами, одновременно с этим осматриваясь по сторонам, Древ ответил. «Согласен, но до этого мы должны набраться опыта. Все же у нас появились новые возможности вместе с новыми телами». Хёж был более подвижен и уже обошел кратер, внутри которого они пробудились после перерождения. И его ответ тоже был более живым и амбициозным. «Да, мы поглотили по одному зерну хаоса. Думаю, наши силы еще не до конца раскрыты. А раз подземелье не изменилось, то предлагаю разойтись и полностью его зачистить». Хмыкнув, Древ произнес. «Согласен. Но что будем делать, если встретим людей?» Взглянув на свод глубинного уровня подземелья, Хёш ответил. «Это маловероятно. Им сейчас не до перемещений в складке реальности, но если так произойдет, выбирай сам. Благо теперь у нас есть эта возможность». Улыбнувшись друг другу, они развернулись в разные стороны и отправились испытывать свои новые тела.